Третье. Гораций. Несколько иными путями, чем у Вергилия, развивалась литературная деятельность другого выдающегося поэта времени Августа, Квинта Горация Флакка, 65-8 годы до нашей эры. Гораций родился 8 декабря 65 года в Венузии, старинной римской колонии на юге Италии. Отцом его был отпущенный на волю раб, скопивший себе небольшое состояние. Юридически дети вольноотпущенников приравнивались к свободно рожденным гражданам, но рабское происхождение рассматривалось все же как пятно, которое окончательно смывалось лишь в следующем поколении. И в этот момент социальной неполноценности оставил неизгладимый след на всем жизненном пути и литературном творчестве поэта. Страница 368. Отец постарался дать сыну воспитание, которое могло бы ввести его в более высокие общественные круги, и увез мальчика в Рим. Гораций прошел через все ступени тогдашнего образования, от первоначального обучения по латинской «Одиссее» Ливия Андронника до занятий философией в Афинах, как это было в обычае у римской знати. Распространившееся в это время увлечение эпикуризмом захватило также и Горация. Многим положениям Эпикура он оставался верен всю свою жизнь, хотя несколько тяготел к эклектике и не считал себя связанным догмами определенной школы. Философские занятия Горация были прерваны гражданской войной, наступивший после убийства Цезаря, 44 год. В Афины прибыл Брут, вербовавший приверженцев для защиты республиканского строя и борьбы с преемниками Цезаря. И Гораций поступил в его армию. Он получил даже несколько неожиданную для сына вольноотпущенника должность военного трибуна, то есть командира легиона. В битве при Филиппах, 42 год, войско Брута было рассеяно и обращено в бегство. Вспоминая через много лет о своем бегстве, Гораций окружает его литературными реминисценциями из греческой лирики и подает в образе потери щита, как это встречалось в стихотворениях Архилоха, Алкея и Анакреонта. «С тобой, Филиппы, бегство поспешное я вынес, кинув щит непаратному, когда, утратив доблесть, долу грозный позорно склонился воин». После поражения Гораций не продолжал борьбы. Он воспользовался амнистией, предоставленной сторонником Брута, и вернулся в Италию с подрезанными крыльями. Его родина Венузия попала в число городов, отданных ветеранам Цезаря. Наследственное имущество Горация оказалось конфискованным. Рабовладельческое общество относилось с презрением к оплачиваемому труду, но для некоторых квалифицированных профессий делалось исключение. Гораций употребил остаток своих средств для того, чтобы вкупиться в коллегию квесторских писцов по ведомству государственных финансов, считавшуюся достаточно почтенной. Вот тогда, побуждаемый бедностью дерзкой, начал стихи я писать, рассказывает впоследствии Гораций. С самого начала своей литературной деятельности Гораций выступает как сторонник содержательной поэзии и как мастер стиха, виртуоз метрической формы. он становится в оппозицию как к безыдейности неотериков, так и к архаистическому преклонению перед древними поэтами Рима. И ориентация на греческих классиков служит для него средством к обновлению идейной поэзии в более изысканном и более современном стиховом и стилистическом облачении. Эти литературные искания Горация смыкались с классистическим движением, которое возглавлялось Варием и Вергилием. Оба старших поэта приняли участие в судьбе начинающего таланта и отрекомендовали его меценату, который сделал Горация одним из своих приближенных. 38-37 год. А затем и владельцем небольшого поместья в Сабинских горах. Щедроты эти освободили Горация от нужды, но его зависимое состояние не раз становилось источником щекотливых положений, из которых он всегда выходил с совершенным тактом и достоинством. Близость к меценату ввела Горация в окружение Августа, но поэт старался держаться по возможности дальше от двора, предпочитая свое сабинское поместье Риму. От предложенной ему должности секретаря при императоре Гораций отказался. Страница 369. Он умер 27 ноября 8 года до нашей эры, на 2 месяца пережив своего друга и покровителя мецената. Раннее творчество Горация имеет агрессивно-полемический характер. Отливается оно в форму ямбографии или сатиры. Ямбографические стихотворения относятся к 30-м годам и составляют небольшой сборник, дошедший до нас под заглавием «Эподы». Эподом называлась в античности одна из строфических форм, двустишие, в котором второй стих короче первого. Такие строфы нередко встречались у Архилоха. Именно этого классика греческой ямбографии поставил себе образцом молодой поэт. Отношение эподов Горация к Архилоху можно охарактеризовать собственными словами автора в одном из его посланий к меценату. «Первые поросские ямбы, Лацию я показал, Архилоха размер лишь и страстность брал я, ни тема его, ни слова, что травили ликамба». Действительно, архилоховскими в эподах является лишь метрическая форма и агрессивный тон, соединенный с известным элементом дидактики. Содержание и стиль свидетельствуют о высокой культуре поэта, который свободно использует литературное наследие разных эпох, но создает вполне оригинальные, притом острые и действенные произведения. Горация начинает с политической поэзии, с пылкого протеста против непрекращающихся гражданских войн, седьмой эпод. В те годы, когда Вергилий в 4-й эклоге сулил наступление Золотого века, Гораций был настроен гораздо более пессимистически. Он тоже дает картину Золотого века, 16-й эпод, но не в Италии, а на далеких блаженных островах, куда только и остается бежать гражданам гибнущего и обреченного Рима. Утопическую сентиментальность он преследует жесткой иронией. Второй эпод прославляет прелести сельских занятий, но в конце стихотворения оказывается, что все это модное прекраснодушие вложено в уста лицемерного и жадного ростовщика. Элемент пародии, перелицовки, комического пафоса придает специфическую окраску всему сборнику, распространяясь также и на любовные стихотворения. Так, в 11-м эподе пародируется сентиментальная любовная элегия. в резких, почти архилоховских тонах посылается проклятие литературному противнику, это вывороченный наизнанку «Пропемптикон» — стихотворение с пожелания доброго пути лицу, отправляющемуся в путешествие. Мотив личной вражды не играет большой роли в эподах. Гораций предпочитает выбирать противников, представляющих общественную опасность. И в выборе тем, и в трактовке заметно стремление подняться над субъективизмом неотериков. В качестве одного из средств объективирования Гораций применяет драматическую форму диалога или монолога, при которой носителем лирической темы становится уже не сам автор, а какое-либо лицо, выведенное им. Политическая обстановка зарождающейся империи не была, однако, благоприятна для агрессивной гражданской поэзии или для нападок на видных лиц. К тому же Гораций, войдя в окружение мецената, отказался тем самым от какой-либо оппозиции по отношению к новому порядку. Он ограничивает свою ямбографическую издевку малозначительными объектами – колдунья, выскочка и тому подобное. Только война с Антонием снова вдохновила его на политические стихи, и в его поэзии начинает появляться имя Цезаря, то есть Октавиана. В результате поэт скоро охладел к ямбографии и лишь с трудом набрал к 30-му году 17 стихотворений для сборника. Он включил при этом и некоторые стихотворения не ямбографического характера, составляющие уже переход к лирике размышления. Страница 370. На пути Горация как лирического поэта эподы являются первым шагом к строго классическому стилю, но некоторая перегруженность деталями напоминает александрийскую манеру письма. Гораздо более продуктивным оказывается Гораций в области сатиры. В течение 30-х годов он выпускает два сборника сатир. Первый около 35-34 года, второй около 30-го года, ставя себе целью обновить жанр Луцилия в соответствии с усложнившимися эстетическими требованиями. Но отличие его сатир от Луцилиевых отнюдь не сводится к одним только вопросам формы. Произведения Луцилия нередко имели ярко выраженный характер политических памфлетов и отличались резкой персональной заостренностью. Как мы уже видели, от гражданских тем Гораций скоро отошел. Но жанр сатиры открывал перед ним иные возможности. Он сосредоточивает свое внимание на сфере частного поведения. С крушением республики этот круг вопросов приобрел особую актуальность, и проблема индивидуального счастья становится отныне центральной для всей поэзии Горация. Он создает в духе учения Эпикура философию небогатого, но культурного рабовладельца, готового примириться с новой политической системой, поскольку она положила конец гражданской войне и позволяет индивиду без тревог отдаваться личным склонностям и работе над собой. Счастье, по Горацию, в золотой середине, это выражение ему и принадлежит, в довольстве малым, как источники внутренней независимости и господства над страстями, в безмятежном и умеренном наслаждении благами жизни. В положении Горация, как одного из приближенных мецената, вопросы эти имели не только принципиальную, но и личную остроту. Философия умеренности и покоя становится для бывшего республиканца орудием борьбы за внутреннюю самостоятельность. Ложные пути к счастью, погоня за мнимыми благами – основной объект сатиры Горация. Она направлена против суетных стремлений корыстолюбия, жажды почести, тщеславия, непостоянства, зависти. Носители этих пороков не преступники, которые вызывали бы чувство негодования, а неразумные, заблуждающиеся люди. Тон сатиры оказывается поэтому значительно смягченным по сравнению с Луцилием. Издевка заменяется иронией, поэт хочет говорить правду, смеясь. Сатиры свои Гораций называет беседами и определяет впоследствии как беседы в стиле Биона, указывая таким образом на связь их с диатрибой. Действительно, некоторые сатиры, например, римская цифра первая, первая, вторая, третья, построены как рассуждения на морально-философские темы, о недовольстве судьбой и корыстолюбии, об обхождении с друзьями и тому подобное, с аргументацией, почерпнутой из популярно-философской литературы. Характерные особенности диатрибы, например, полемика с фиктивным оппонентом, воспроизводится и у Горация. Поэт не гоняется за строгой последовательностью отвлеченного изложения и делает его конвой для серии зарисовок, портретов, анекдотов, намеков на реальных лиц и реальные события римской жизни. Не отказывается он, особенно в более ранних сатирах, и от персональной насмешки над современниками по образцу Луцилия, но соблюдает при этом известную осторожность и предпочитает выбирать свои жертвы из среды людей с сомнительной репутацией. Зарисовки Горация отличаются наблюдательностью и искусством меткой характеристики. Но, быть может, наиболее значительным фактором в художественном действии его сатир является окрашивающее рассуждение интимно-личный тон. Вместо школьного образа философа-моралиста в сатирах раскрывается конкретная личность с ее живыми чертами, умеряющими и очеловечивающими отвлеченный схематизм идеала мудреца. Страница 371. Наибольшей художественной законченностью отличаются те сатиры, в которых Гораций больше всего говорит о себе, о своих вкусах и стремлениях, своих жизненных встречах. Он не стесняется своего низменного происхождения, с гордостью вспоминает отца вольноотпущенника, всеми силами заботившегося об умственном и нравственном развитии сына, и отнюдь не стремится предать забвению свое республиканское прошлое. В скобках римская цифра 1, 6. Осуждая чужие пороки, он не скрывает собственных недостатков и иронизирует над строгими судьями, которые не видят бревна в своем глазу. В скобках римская цифра 1, 3. Предел его стремлений – уединенная и независимая жизнь вдали от городского шума и игры честолюбия. Вот в чем желания были мои. Необширное поле, садик, от дома вблизи непрерывно текущий источник, к этому лес небольшой, и лучше и больше послали боги бессмертные мне, не тревожу их просьбою более, кроме того, чтобы эти дары мне оставил Меркурий. Этими стихами начинается одна из лучших сатир, в скобках римская цифра 2, 6. А заканчивается она известной басней о городской и полевой мыши, как иллюстрации преимуществ независимой бедности. К догматизму философских систем Гораций относится отрицательно и с полным правом отмежевывается от вульгарных моралистов стоического кинического толка, выступавших в Риме со своими диатрибами. Но проповедь этих моралистов была рассчитана на широкие слои и действительно находила у них отклик, между тем, как ироническая мудрость Горация с его защитной философией покоя и умеренности была доступна лишь избранным представителям культурной верхушки. И самые сатиры его первоначально предназначались не для публикации, а только для чтения в дружеском кругу. Наряду с сатирой-рассуждением встречается и повествовательная форма, к которой прибегал также и Луцилий. Гораций обновляет сюжеты своего предшественника. Процесс, в скобках римская цифра 1, 7. Неудачный пир, в скобках римская цифра 2, 8. Путешествие, в скобках римская цифра 1, 5. Луцилий рассказывал о своем путешествии в Сицилию. Такую же форму путевых записок выбирает Гораций. Путешествие в Брундизий. И в этом юмористическом повествовании с лирическими отступлениями античный читатель не мог не усмотреть соперничество с Луцилием. Анекдот, забавное происшествие, острое словцо дают материал для коротеньких рассказов, нередко пародирующих стиль эпоса. Вводится типичные фигуры комедии и мима – параситы, шуты, простофили, чародейки. Иные стихотворения имеют даже характер мимических сценок в повествовательной форме. Такова, например, живая и динамичная сатира о встрече с назойливым болтуном, пронырой, желающим втереться в окружение мецената. В скобках римская цифра 1, 9. Второй сборник сатир несколько отличен от первого по своему художественному методу. Персональная направленность все более ослабевает, и изложение получает обобщенный характер. Усложняется также композиция. Во второй книге преобладает диалогическая форма, причем Гораций обычно ограничивается ролью пассивного слушателя, а рассуждение и повествование – вкладывается в уста другого лица. Сравните аналогичный прием в эподах. Сельский мудрец восхваляет благо жизни при малом достатке и пользу скромной трапезы. В скобках римская цифра 2, 2. Любитель пиров открывает тайны гастрономической науки. В скобках римская цифра 2, 4. Комедийный поэт Фунданий рассказывает о роскошном, но неудачно закончившемся пире у богатого выскочки. В скобках римская цифра 2, 8. Обстановка перевернутых общественных отношений во время празднества Сатурналий дает возможность превратить сатирика в объект сатиры. Раб Горация, наслушавшийся мудрости от привратника, одного из стоических проповедников, разбирает слабости своего господина и доказывает, что он продолжает оставаться рабом своих страстей и переменчивых влечений. В скобках римская цифра 2, 7. В другой сатире, также отнесенной ко времени Сатурналий, новообращенный стоик из обанкротившихся спекулянтов пространно изъясняет парадоксальное положение своей школы о том, что все, кроме мудреца, безумны. В скобках римская цифра 2, 3. Страница 372. Устанавливая дистанцию между собой и носителем мудрости, Гораций притупляет субъективное острие сатиры, но по существу она оказывается более резкой и подчас даже более актуальной, чем тогда, когда изложение ведется от лица автора. И наиболее резкой и мрачной по тону является та сатира, действие которой перенесено по образцу Мениппа в подземное царство. В скобках римская цифра 2, 5. Одиссей, получив от прорицателя Тиресия предсказание о своей судьбе, обращается к нему с заключительным вопросом. Как возместить потерю имущества? И Тиресий наставляет его в искусстве улавливания наследства и обхаживания бездетных старичков. Три сатиры, в скобках, римская цифра 1, 4, 10, римская цифра 2, 1, посвящены литературным темам. Горация упрекали в чрезмерной резкости сатиры, в использовании имен современников для иллюстрации человеческих недостатков. Литераторы выражали неудовольствие по поводу того, что он не выступал на публичных рецитациях и посмеивались над медленностью его творчества. Ссылаясь, например, Луцилия и классиков древнеаттической комедии, Гораций отстаивает право сатирика на свободное обличение пороков и вместе с тем намечает основные линии своей литературной программы. Сатира, как и комедия, не принадлежит к сфере возвышенной поэзии и во многом приближается к стилю прозы. Но эта прозаическая муза требует своего искусства, в котором достоинства поэта должны сочетаться с достоинствами оратора, сжатостью, остроумием, тонкостью иронии. Луцилий не удовлетворяет всем этим требованиям. Он страдает многословием и небрежностью стиля, происходящей от слишком быстрого и легкого писания стихов. Он считал за великое дело 200 стихов просказать на одной ноге простоявши. Мутным потоком он тек. Это напоминает суждение Каллимаха о большом эпосе, но Гораций столь же отрицательно относится к поздним неотерикам. Чье все искусство в одном — подпевать Катулу да Кальбу? Всеми необходимыми качествами отличались греческие классики. Их и надлежит ставить себе за образец. Но это требует упорной работы над стилем, над стихом, работы, которую способны оценить лишь немногие. Девиз Горация «Стиль оборачивай чаще, не желай удивления толпы, а пиши для немногих». Стиль – палочка, которую писали на воске, оборотный конец служил для стирания написанного. Сознательность творчества – характерная черта Горация. Будущий автор науки поэзии с большим вниманием относится к теоретическим вопросам, и поэтическая практика никогда не расходится у него с теоретическими постулатами. Сатиры действительно отличаются и ораторскими, и поэтическими достоинствами. Сохраняя в целом тон непринужденной беседы, Гораций блещет богатством стилистических оттенков. То фамильярный, то пародийно приподнятый стиль сатир всегда остается наглядным и выразительным. Гораций – поэт мысли и вместе с тем мастер сильного, сжатого слова и четкого конкретного образа. Все эти моменты имеются уже налицо в раннем творчестве. Но поэтому не всегда удается создать из них единое художественное целое, и образная сторона оказывается нередко лишь иллюстрацией для отвлеченного рассуждения. Страница 373.